Глава 3. Вопросы без ответов. Мне вновь снился тот же сон. Я вижу себя со стороны, а я другой лежу на холодном асфальте, а мне на лицо большими пушистыми хлопьями падает первый снег. Из раскрытых губ выплескивается кровь. Губа разбита, и мне кажется, что я умираю. Мои уже стеклянные глаза смотрят на звезды, но уже не видят их. К моему телу подходит София и говорит: «Прости». Я просыпаюсь в холодном поту и понимаю, что сон немного изменился. Не мудрено, со мной теперь живут 4 трупака, и одному черту известно, как они влияют на мою психику. Я сотню раз разговаривал с моими мертвыми соседями по квартире женского пола насчет их смерти. Об этом они ни черта не помнят. Зато много болтают о своей жизни, работе, ебарях. Правда, слегка путаясь в описаниях, видно, смерть стирает память. Но ни одной зацепки об убийце. Я постоянно пытаюсь выудить информацию из Сергея Михалка, но у него в башке полная каша из ненужного мусора. Он помнит, что обитает только среди богачей, что снимает все вокруг дорого и богато, зато адреса, где проживал и с кем до того, как наступила смерть, у него не было. Память обо всем, что касалось Михалка в обычный отсъемок жизни, была стерта напрочь. Я трачу по 3-4 часа в день на поиски информации о культурном убийце в интернете и о его жертвах. Что я нахожу? Ни хрена. Google не выдает мне ни одной зацепки. Есть пару десятков Сергеев Михалок, Михалоков, Михалков. Но ни одного, хоть и маломальски похожего на моего окровавленного дружбана по несчастью. Я спрашиваю своих знакомых и приятелей о самых популярных видеооператорах, которые снимают дорого и красиво, и все мне называют разных людей. Смотрю их профили и группы в социальных сетях, и не нахожу никого похожего на моего безглазого друга. Интересуюсь об убитых видеооператорах. Оказывается, таких в нашем городе не было. Если не считать остановку сердца одного любителя поснимать во время секса с дешевой жирной проституткой. Ни одной новости о человеке с выколотыми глазами я так и не нашел. Ни хрена. И вот если подойти к вопросу объективно, то из меня детектив полный ноль. Эдакий Шерлок-неудачник. Ой, бля, ну и как же мне найти того, кто вас одним легким движением ножа отправил на качкарник? Проскулил я однажды от усталости. Не ссы в компот, Ром, мы что-нибудь придумаем. Спокойно подбодрила София и улыбнулась. Ух, Софа, не делай мне нервы. Я бы никогда и ни за что не добрался до истины, если бы не моя работа. Тупой социологический опрос, который нас обязали провести среди жителей города. Нужно было ходить по квартирам, задавать 11 стандартных вопросов об уровне жизни, социальном статусе, образовании, о том, доволен ли респондент работой правительства, местной администрации, мэра и социальных служб. Если бы за это не платили пару тыщенок, то ясен конь, я бы забил на все и просто напиздил и расставил ответы на бум. Но какие-никакие деньги налагали на меня ответственность. Чувство справедливости засело во мне с самого детства. И в случаях, когда мне платят, я выполняю работу на все 100%. По-другому не могу, и это бесит. Обойти и опросить мне нужно было ровно 100 человек по улице Тухачевского. Не самые приятные дома, с не самыми приятными жильцами. У меня на этой улице жили 2 одноклассника. Сергей Степанов, у которого в 16 лет была судимость за разбойное нападение, а в 25 он умер от передозы героином. И Паша Клементьев, у которого было 3 судимости за кражи, и который 2 года назад кончил как среднестатистический алкаш. Замерз в сугробе. Меня ждал трэш. Хотя, отчасти я был к этому готов. Меня встречали у дверей и пускали в квартиру алкаши, наркоманы, иногда брошенные старые бабулечки. Одной из них была Зинаида Петровна Лохно. «Заходите, молодой человек!» пригласила она скрипучим голосом. «Спасибо», — ответил я, снимая кроссовки и стараясь держать рвотный рефлекс от вони и смеси дерьма, мочи и запаха, который я не сразу узнал. «Так вы из администрации города?» — спросила Зинаида Петровна, взяв в руки погладить одну из десятка кошек, живущих в ее квартире. «Не совсем. Я из Дома культуры «Звезда», но меня и моих коллег наняла администрация, чтобы провести опрос среди жителей нашего замечательного города». «Ой, как интересно!» — заулыбалась бабуля. «Не хотите ли чаю? Чайник еще горячий». «Очень хочу», — солгал я, «но времени совершенно нет». И тут я понял, что источало запах, который я не сразу узнал. И этот аромат шел от сдохшей и уже изрядно подгнившей кошки, трупик которой, облепленный мухами, лежал в углу. Я решил быстренько для галочки задать 2-3 вопроса и съебаться побыстрее из этой помойки. «Зинаида Петровна, правильно? Скажите, пожалуйста...» Мой взгляд остановился на одной из фотографий, висящей на стене в старомодной рамочке. С фото на меня смотрел улыбающийся Сергей Михалок. С глазами у него было все в порядке, а на плече он держал старомодную громоздкую кассетную видеокамеру. Я радостно подумал: «Нихуя себе, вот я тебя и нашел!» А вслух спросил: «А кто это?» Тут Зинаиду Петровну понесло. Она начала рассказ с большим удовольствием. А я внимательно слушал, позабыв про вонь и сдохшую кошку. Сергей Михалок оказался сыном ее сестры, Анастасии Петровны из Воркуты. Последний раз Зинаида приезжала к сестре погостить в северный городок 23 года назад. Сережке тогда было чуть за 30. Он был не женат и продолжал жить с одинокой матерью. А 9 лет назад уже возмужавший Сергей, весь при деньгах, важный, но, как и раньше, холостой, приезжал в моргу к своей тетке. Сообщил, что мать его умерла, и родственников совсем не осталось. И затосковал он по родной кровушке. «Гостил он у меня недолго, всего недельку», — продолжала Зинаида Петровна. «Кормил меня вкусно, поил венчишком дорогим, а подарков накупил мне целый шкаф». «А куда он потом делся?» — спросил я. «Как куда? Домой, в Воркуту поехал», — хохотнула старушка. «Собрал вещи и уехал. Обещал приехать еще когда-нибудь погостить, но так и не приехал. Женился, подикось, детишками оброс. Не до меня ему стало». «А на чем он уехал?» «На поезде. Вызвал такси и на вокзал поехал». «И вы больше не созванивались?» — не унимался я. «Нет», — невозмутимо произнесла старушка. «Телефона у меня отродясь не было, а на письма мне он не отвечал. Может, времени не было, может, переехал в другой город». «А может, угандошили его здесь», — подумал я. «И все, пиздец, был человек и нет его. Бродит призраком, людей живых доебывает понапрасну». «Сынок, а вопрос-то ты мне задавать будешь или нет?» Голос старушки вернул меня в реальность ароматов испражнений и мертвой кошки. Я протестировал ее и отправился к остальным респондентам, думая, что мне делать с появившейся информацией. Сообщить о Михалке в полицию, анонимно написать или позвонить, пусть разбираются. Или вернуться к старушке, расспросить поподробнее, узнать адрес племянника. Я не знал, что мне делать. Надо сказать Софии. Она мудрый трупак. Может, что посоветует? Домой я возвращался уже в темноте. По дороге, поглощая никотиновый дым, позвонил родителям. Мама была в хорошем расположении духа. Приглашала в гости, спрашивала, почему я так давно не заходил. Потом передала трубку отцу. Он спрашивал, как у меня дела, как работа, как поживает моя соседка Диана Кискина, не нашел ли я себе девушку, и кучу вопросов в том же духе. Дежурные вопросы. С отцом мы никогда не были близки. Я пообещал зайти на днях и попрощался. пожелав спокойной ночи. По пути мне встретилась соседка тетя Люба. Поздоровалась. Поинтересовалась моими делами, и я подумал, что она ко мне относится гораздо лучше, чем мой родной отец. В моей руке был пакет с бутылкой вина, блоком сигарет и пачкой листов, вопросников. У подъезда я заметил огонек. Кто-то курил. Приятный запах знакомого дорогого парфюма выдал Диану Кискину. Я подошел ближе и устало произнес: «Привет». «Привет, Ромочка. Зайдешь?» «Не знаю, у меня был очень тяжелый день. Я воняю алкашатиной, кошатиной, бомжатиной, еще черт знает чем. А еще мне завтра рано на работу». «Зайди ко мне, помоешься?» Она улыбнулась. «Сделаю массаж, расслабишься, выпьем». Заманчиво, чертовски здорово звучит. Но сегодня со мной произошла одна неприятная история, и мне надо подумать, что делать дальше. «Расскажешь?» «Даже не знаю. Думаю, тебе будет неинтересно». «А ты попробуй», — хохотнула она. И через 15 минут наши обнаженные тела прикасались друг к другу под ее душем. Она опустилась на колени, взяла мое напряжение в свои красивые припухшие ботоксные губы, и я на время забыл о своих детективных делах. Забыл о мертвых людях. Забыл о культурном убийце. Потом я вспомнил, как Диана, как будто в прошлой жизни, после долгого молчания позвонила мне. Я как раз лежал в больнице с язвой. Она предложила встретиться. Меня выписали через 2 дня, и я приехал к ней на квартиру. Мы вспоминали прошлое, курили, выпивали и много смеялись. «Слышала, что ты с женой развелся?» — вдруг спросила она. «Уже 2 года назад», — ответил я с досадой. «Не хочу об этом говорить». «Где сейчас живешь? С родителями?» «Нет, снимаю квартиру на Пятнарской». «Слушай», — сказала она с дежурной улыбкой, сводящей с ума. «В нашем доме есть квартира. Продают за копейки. Там культурный убийца девушку убил. Но там чисто, цивильно. Ты даже не думай, что я тебе наркоманский притон предлагаю. Там отличный ремонт. Правда. Возьмешь кредит и все дела». «Так если такая отличная квартира продается задарма, может, я и кредит взять не успею?» «Успеешь», — хохотнула Диана. «У дома слава не особо хорошая. Тут раньше болото было, 2 ребятишек утонуло. Потом высушили его, дом построили, и квартиры не шибко быстро продавались. А теперь еще и дом скорби недалеко построили. Последние желающие прикупить недвижимость нос воротят. Вот и мой двоюродный брат Андрей тут хатку присматривает». «Что такое дом скорби?» – спросил я. «Мертвецов там за деньги отпевают. Отличный стартап в реалиях нашего города. Деньги практически из ничего. Люди всегда готовы раскошелиться, когда их близкие играют свадьбу или отходят в мир иной. Ты, кстати, в Доме культуры Светлой работаешь? Я тебе еще и работу могу подогнать. Директор Дома культуры Звезда мой дядя. Без проблем возьмет тебя на работу. Там и подработки есть. Кредит быстро отдашь». Я был рад. Правда, не знаю, чему больше. Тому, что мне позвонила любовь всей моей жизни, и я с ней встретился. Или тому, что появилась возможность купить дешевую квартиру и жить рядом с Дианой. Скорее всего, я был рад и тому, и другому. В моем сердце поселилось счастье. Душ был приятно свеж. Губы Дианы довели меня до оргазма. Потом мы пошли в спальню и продолжили. «Я люблю тебя», — прошептал я. «Я знаю», — ответила она и застонала.